Глава 5. Бей своих, чтоб чужие боялись. Возможно, и хорошо, что она пролежала без сознания 4 недели. Она пропустила все принятые меры, отчеты типа 1, взаимные обвинения, похороны Орешика и Темворта. Все прошло мимо нее, кроме вины. Вина настигла ее, когда она очнулась. Миллион де Рос, четверг, но не тот, биография. Я попыталась сфокусировать взгляд на трубке лампы у себя над головой. Что-то случилось, я знала это. Но тот вечер, когда мы с Темвортом попытались взять Ахерона Аиды, стерся из моей памяти. По крайней мере, на данный момент. Я нахмурилась. В моем сознании мелькали лишь обрывочные картинки. Я вспомнила, как трижды стреляла в маленькую старушку, а затем поспешно спускалась по ржавой пожарной лестнице. Я смутно помнила, как стреляла в собственную машину, а потом получила пулю в руку. Посмотрела на руку, она и правда была туго перевязана белым бинтом. Затем вспомнила, что в меня попали еще раз, в грудь. Я пару раз глубоко вдохнула и выдохнула, и с облегчением поняла, что не слышу хрипов. В комнате была сиделка, которая сказала мне несколько слов, я не разобрала их, и улыбнулась. Это показалось мне странным, и я снова погрузилась в милосердное беспамятство. Когда я очнулась в следующий раз, был вечер, и в помещении, кажется, стало холоднее. В большой больничной палате на 7 коек никого, кроме меня. Сквозь стеклянную дверь я разглядела вооруженного полицейского. У входа кучей навалены цветы и открытки. Я лежала в постели, а из-под сознания всплывала стертая память. Я пыталась сопротивляться изо всех сил, но это было все равно, что останавливать реку. Все случившееся в тот вечер разом обрушилось на меня, и я заплакала. Через неделю я достаточно окрепла, чтобы встать с постели. Пейдж и Босуэлл оба старались меня поддержать, и даже моя мать предприняла долгую поездку из Суиндона, чтобы навестить меня. Она сказала, что все же покрасила спальню в розово-лиловый. Папе страшно не понравилось, и что это я во всем виновата, нечего было такое предлагать. Не думаю, что имело смысл пускаться в объяснение. Я была рада любому сочувствию, конечно же, но разум мой блуждал где-то очень далеко. Мы потерпели чудовищное поражение, и кто-то должен за это ответить. Я единственная выжила в тот страшный вечер, так что я была самым подходящим кандидатом в козлы отпущения, просто вне конкуренции. Мою небольшую палату в госпитале предназначали и для следствия. Именно сюда пришел ко мне прежний руководитель подразделения Темборта по фамилии Скользом, которого я никогда прежде не встречала. Похоже, у него начисто отсутствовали чувство юмора и душевная теплота. Он принес с собой двухкассетник и привел нескольких старших агентов типа 1. Они отказались назвать себя. Я неторопливо и добровольно согласилась дать показания, без эмоций и как можно более точно. О странных способностях Ахерона подозревали и раньше, но даже сейчас Скользом верил в них с трудом. «У меня есть разработки Темворта по Аиду, мисс, но не тот», — сказал он. И его заметки оставляют странное впечатление. Темворт был слегка не в себе. Типа 5 принадлежал ему и только ему. Аид стал для него скорее навязчивой идеей, чем работой. Наши предварительные выводы гласят, что он пренебрегал генеральной линией сети. Вопреки общественному мнению, мы подотчетны парламенту, хотя и на очень секретных основаниях. Он немного помолчал, затем сверился со своими записями. Посмотрел на меня и включил магнитофон. Назвал дату, свое и мое имя, для остальных назвал только номера. Сделав это, пододвинул стул и сел. Итак, что произошло? Я немного помолчала и начала рассказывать историю моего сотрудничества с Темвортом вплоть до бегства к Алэмагге. «Ну, хоть у кого-то здравого смысла хватило», — пробормотал один из агентов типа 1. Я пропустила его замечание мимо ушей. «Мы с Темвортом вошли в вестибюль дома Стикса», — сказала я. «Стали подниматься по лестнице. Дойдя до 7-го этажа, услышали выстрел. Мы остановились и прислушались. Стояла полная тишина. Темворт решил, что нас засекли. «Вас действительно засекли», — сообщил Скользан. Расшифровав запись на пленке, мы узнали, что Орешек произнес имя Аида вслух. Тот услышал и сразу же отреагировал. Обвинил Стикса в предательстве, забрал сверток и убил брата. Так что ваше внезапное появление вовсе не было для него внезапным. Он знал, что вы оба там. Я глотнула воды. Зная мы об этом, отступили бы? Сомневаюсь. Кто шел первым? Темвард. Мы медленно прошли один пролет винтовой лестницы и заглянули на площадку 8-го этажа. Она была пуста, если не считать маленькой старушки, которая стояла лицом к двери лифта и сердито ругалась себе под нос. Мы с Темвардом подошли к открытой двери квартиры Стикса и заглянули внутрь. Стикс лежал на полу, и мы быстро обыскали квартирку. «Мы видели это на пленке камеры слежения», — сказал один из безымянных агентов. «Вы хорошо провели обыск». «А Аида вы на пленке видели?» Агент закашлялся. Им было трудно принять на веру отчет Темварта, но видеозапись не допускала двусмысленных толкований. Ничего похожего на Аида на ней не было, только его голос. «Нет», — сказал он наконец, — «нет, не видели». Темвард выругался и вернулся в коридор, — продолжала я. Сразу после этого я услышала второй выстрел. Я замолкла, тщательно вспоминая случившееся и не вполне понимая, что я тогда видела и слышала. Я помнила, как у меня замерло сердце, как все стало кристально ясным. Я не ощущала паники, только всепоглощающее желание покончить с этим делом. Я видела, как умирал Темвард, но никаких чувств не испытывала. Чувствам следовало вернуться позже. «Мясну не тот», — оторвал меня от раздумий Скользом. «Что? Извините. Темвард был ранен. Я подошла осмотреть его, но с первого взгляда было ясно, что рана смертельна. Я предположила, что Аид все еще на лестничной площадке, собралась с духом и выглянула.